Но все эти мысли перебила волна радости, когда последний патрон все же попал по бутылке, заставив ту лопнуть. Эти эмоции начисто перекрыли все вопросы. Что делать с Захаром? Оставить и обучать? Он определенно только что перешел у меня из разряда забавный питомец в разряд друзей. Уж слишком сильная у меня с ним установилась связь. Хмыкнув, я похвалили Захара, одобрительно хлопнув по шлему. Что ж, если решение принято, значит буду обучать. И в конце концов, нужно бы его переставить куда-то поближе к своей кровати. К черту все, опаснее уж точно не станет, зато какое-то доверие создаст. В первую очередь для меня, если в первую же ночь он меня не попытается сожрать, что очень маловероятно. Глава 25. Проснулся я в отличном настроении. Захар меня не сожрал. Более того, вел он себя вполне прилично. А значит, ему можно доверять. И это было хорошо, поскольку он был единственным, кого я мог назвать другом. Даже Молот или Гадюка скорее были бизнес-партнерами. Хотя девушка скорее бизнес-партнер с расширенными возможностями. До штурма графа было еще много времени, так что я вновь пошел тренировать Захара. Даже подкидывал ему более сложные задачи. Например, выщелкнул патроны с магазина. Ну или вообще убрал магазин и частично разобрал автомат. Но Захар справился со всеми манипуляциями и даже сделал это заметно быстрее, чем вчера. Плюнув на все свои опасения, я подкинул ему другую задачку – научиться перемещаться. Да, пока что лишь в вазоне, почему-то стоило Захару вынуть корни из земли, как ему тут же становилось очень плохо. Тут была проблема, но совместными усилиями я таки научил его кое-как передвигаться. Забавно и умилительно. Интересно, а родители испытывают такие же чувства, когда их ребенок делает первые шаги? Но вот что у Захара получалось лучше всего, это драться. Я как-то ради интереса решил ему предложить достать меня в ближнем бою. Спустя несколько секунд на мне уже красовался пяток ранений. Цветок был весьма быстрым и при этом имел много отростков, которыми управлял одновременно. Ха, забавно, а может его как метательное оружие использовать? Ну, типа вот кидаешь его в лицо врагу, а дальше он уже сам как-то его убивает. Вскоре я придумал совсем гениальную штуку. Слегка переделал платформу от магазинной тележки и закрепил на нее вазон. Теперь по ровной поверхности Захар мог передвигаться весьма быстро. Он просто цеплялся за какую-то вещь и подтягивался в нужную сторону. Правда, размеры у него при этом были весьма большие. Определенно вариант не лучший, но уже хоть что-то. За всем этим я едва не пропустил обед. На обед у меня сегодня был голод. Я собирался насытиться им, чтобы до конца дня впасть в то самое состояние. Потому что чую я, замес графом будет знатный, но это не важно, главное, что это еще один повод заработать себе нужную репутацию, а значит, перед союзниками я должен буду выглядеть тем самым, слегка психованным, но все же держащим себя в руках монстром, тем, кто может торговать с тобой, а может оторвать голову и с жадным чавканьем погрузить в брызжущую кровью рану. Кстати, надпись на бронежилете я слегка изменил, точнее, изначальную вар, даже не стал наносить. Слишком сильный закос под голода. И такое желание определенно исходило от его бывшей памяти, а не от меня самого. Вместо этого теперь у меня на груди красовалась надпись «Резня». Емко и понятно. Нужно будет и другие бронежилеты переделать. Да и шлем подрисовать. Ходить просто с куском металла на голове слишком скучно. Вот голод с таким ходил и где он теперь? Но шлемы я отложил на потом. Пришло время идти навстречу, а я не очень люблю опаздывать. Тем более, когда она обещает вылиться в такую крупную бойню. Проверив свое снаряжение и взяв в дорогу запаску в виде дополнительного мяса, я отправился к Фениксу. Обсуждение плана проходило прямо как в кино. Небольшая аудитория, проекторы группы сидящих военных. Ну почти военных, просто 8 мужиков в армейской форме. Да, с артефактами, но все равно это не тот парад покемонов из обычных игроков, где каждый подбирает вещи под себя. Обед уже начинал потихоньку действовать на меня, и я входил в то самое состояние вечной готовности прямо тут устроить резню. Чувства обострялись, скорость реакции повышалась, и если бы не самосдерживание, я бы уже подхватил винтовку и побежал к графу. Так, введу в курс дела всех, кто не был на прошлых обсуждениях, сразу начало шай, мы идем убивать графа. Проблема в том, что в последние дни он очень хорошо укрепился в районе офисов. И все, просто укрепился, хмыкнул один из военных, поставил патрули, заминировал все подходы и он получил в руки один неприятный артефакт. Что он делает, вам знать не нужно. Важно, что мы либо деремся прямо сейчас, либо дальше все будет намного хуже. Но артефакт привязывается к владельцу, так что главная цель – убить графа. По возможности, зачистить его шестерок и принести артефакт. «Что с графом?» – резко спросил я, в чем он силен. «Во всем. У него стрельба, рукопашный бой и фехтование выкачаны до 3 уровня. У него нету какой-то выдающейся силы или ловкости. По всей видимости, он качал все равномерно. Точно могу сказать, что у него все параметры близки с 70-80. Но это хрень, главное, он слишком живуч. Насколько, ну как сказать, когда разрывная пуля перемешала ему мозги, он выжил. Есть теория, что у него регенеративное бессмертие, то есть его тело будет восстанавливаться, как бы вы его ни рубили. Но это уже наша с горцем проблема. Ваше задание – загнать его в угол и по возможности обездвижить. Стреляйте в суставы и в голову, регенерирует он не моментально. А какая моя задача? Мне уже не терпелось узнать, что же буду делать я. Ты – основная часть плана, с легкой злой улыбкой ответила девушка. Тебя мы упакуем по полной и пошлем в лобовую атаку. Твое дело – отвлекать на себя внимание и да, по сути, только отвлекать внимание. Ну и стреляй в сторону врагов, иногда остальное сделают снайперы. Как мы начнем, а это ты точно услышишь, стягивайся к главному входу. Ну и дальше внутри уже устраивай резню. Наши будут с синими повязками. Нету повязки, убивай. Мой расчет был идеальным. К моменту, когда я шел по улице в сторону базы графа, моя кровь уже буквально кипела от желания убивать. Не знаю, самонакручивание это или же так и должно быть после мяса, но мне это нравилось. Широкими шагами я приближался к месту боя. Мое тело едва не дергалось от предвкушения резни. На 3 часа. Окно над цветочным. Целится в тебя, но стрелять вряд ли будет, послышалось в ухе. Резко вскинув винтовку, я моментально прицелился и вышиб мозги наблюдателю. Он явно успел передать информацию, но мне-то это и нужно. Эти щенки должны заинтересоваться мной и попытаться убить, а потом жестко обломаться на этом. Захлопнув забрало, я ускорился, перейдя на легкий бег. Кстати, в ТЦ я нашел особую краску, так что теперь череп на моем шлеме не просто был белого цвета, а еще и слегка отсвечивал в темноте. Демаскирует? Да. Выглядит ли круто? Определенно. А именно это мне и нужно. Уже через 2 минуты я наткнулся на первый заслон. Идиоты, всего лишь 3 бойца. Хотя даже с пулеметом, жаль только что пулеметчика снайперы сняли первым. В меня тоже полетели пули, но это было несерьезно, их легкие тычки лишь раззадоривали. Оставив за спиной 2 трупа с огромными дырами в головах, я побежал дальше. Логово графа представляло собой почти завершенную стройку. Почти, это когда уже все готово, осталось лишь убрать строительный мусор с территории. Собственно, среди этого мусора он и расположил десятки мин, а в окнах здания на разных этажах дежурили снайперы и пулеметчики. Впрочем, меня встретили еще за забором, буквально несколько бойцов. Эх, как же низко меня ценит. Причем 2 из них вообще были ближниками, один с мечом, второй с двуручным топором. Ну а сзади их прикрывал маг, но мне было плевать, и в мечника влетело 3 пули. Судя по его удивленному виду, внезапно оказалось, что артефактные пули с легкостью проходят сквозь магические щиты, и что его кольчуга спасает от нее примерно как бикини от пожара. А вот со вторым уже пришлось драться. Хорошая штука, эти ваши артефактные патроны. Жаль только, что их буквально 10 штук успели сделать и выдали мне лишь перед боем. Так что, аккуратно откинув винтовку, чтобы не разбить прицел, я принялся убивать топориста. Это было даже не смешно. Его удары хоть и быстры, но слишком уж размашистые. Увернуться от таких не составляет труда. Уже после 2-го удара, который я Акиня пропустил у себя над грудью, мне стало очень скучно. А когда мне становится скучно, я иногда потрошу людей. Мои серпы буквально вгрызлись в броню бандита. Они методично отрывали пластины металла и разрывали кольчугу, довольно быстро добравшись до плоти. Он вопил от боли в этот момент. Мое оружие и правда наносит ужасные рваные раны, и эти вопли были музыкой для моего слуха. Но добить его мне не удалось, мощный удар отбросил меня назад. Топорист, которому я полностью разорвал мышцы на руке и ноге, медленно стал отползать в сторону. Выхватив пистолет, я выстрелил ему в затылок, прямо между шлемом и воротником брони. Бронебойная пуля с легкостью пробила череп, дав мне дополнительный уровень. Оставшийся в одиночестве маг кастовал что-то сильное, вот прямо очень сильное, только он явно не успевал, и мы оба это понимали. Я рванул вперед, а ему пришлось прерывать заклинание и начинать осыпать меня ледяными стрелами и огненными шарами. Это даже смешно. Его предел – струя пламени мне в лицо и внезапно навалившаяся на меня гравитация. На первое плевать, второе было и правда неприятно. Жаль только, что он гравиудар не мог держать дольше 5 секунд. Сбив мага с ног, я наступил ему на голень, ломая там кость. Его крик прервался со сломанной ударом ноги челюстью. Будучи в состоянии шока, он даже пытался вытянуть ко мне руку. Ну вот кто тянет руки к монстрам, лишь идиоты, желающие их лишиться. Так что, уперев ногу в его грудную клетку, я мясом вырвал его конечность. Пришлось даже порвать ему мышцы, пустив через них энергию. Теперь ничто не мешало мне пойти на территорию стройки, что была буквально за следующим поворотом. Подобрав винтовку, я сменил магазин. Сделав первый шаг, я услышал стрельбу далеко впереди. Снайперы тоже подали сигнал, что они переключаются с моего прикрытия на основную операцию. Что ж, пришло время посмотреть, как хорошо граф подготовился к моему прихожу. Из окон по мне тут же начали работать автоматы и даже несколько снайперов. Сняв одного из стрелков, я юркнул за массивный бетонный блок. Пусть пули не пробивали мой укрепленный бронежилет, но все равно неприятно. Слишком плотный огонь. Высунувшись с другого конца блока, я снял еще двоих врагов и пошел в атаку. Теперь по мне стреляло буквально 3-4 человека. Видимо, отряд фениксовых бойцов уже успел начать бойню внутри, а значит и мне время присоединиться к ним. Стрелков я снял на ходу. Последнего, так и вовсе через стену. Калибр 12,7 мм отлично подходил для таких фокусов, особенно, если зарядить бронебойными. Расположение мин мне тоже было известно, показывали на обсуждении плана. Так что сейчас я на полной скорости бежал к чернеющему проходу внутрь здания. Как же приятно, когда сердце стучит в груди, пока ты бежишь к новому сражению. На мелькнувшую фигуру я почти успел среагировать, но не успел. В грудь мне врезался чей-то сапог, поваливая на землю. Сбоку тут же влетел нож, даже пробивший броню, причем и бронепластину, и костяной нарост. Правда, длины клинку все же не хватало, чтобы основательно так впиться в мое тело. Следующий удар шел прямо в глаз, но я успел подставить руку, с обратной стороны которой тут же показалось лезвие. Наверняка какое-то умение или артефакт, ну не может обычный нож быть настолько острым. Поняв, что налет не удался, противник прыгнул назад, совершив красивое сальто и достав сразу два пистолета. Стрелять он начал первый, и я с удивлением понял, что пули пробивают броню. От шлема, правда, рикошетили, но тут скорее из-за наклонной поверхности. От моего выстрела этот ловкий ублюдок уклонился, но и сам не смог нанести мне существенного урона. Большинство пуль застряло у меня в костяных наростах. «Да когда же ты, блядь, подохнешь?» — крикнул он, доставая из инвентаря СКС. Но выстрелить я ему не дал. Усилив себя энергией, я одним рывком сократил дистанцию, перейдя в ближний бой. Он был быстрее меня, но я был намного живучий. Его нож раз за разом пробивал мое тело, вызывая лишь приступы злости, но и я вскоре смог зацепить его серпом. И эта рана была уже куда более существенная для него, с моих-то даже кровь не особо текла. Всего бой продлился около 20 секунд, треть минуты адовой мясорубки, где обычный человек даже не факт, что смог бы разглядеть отдельные движения. Мой бронежилет был усеян дырами от клинка, но мне таки удалось перехватить руку парня. Для этого пришлось выронить серп, но это того стоило. Ухватив его за предплечье, я резким движением отрубил ему руку по локоть. Ответный удар пришелся мне прямо в лицо. Лишь по воле случая мне повезло не умереть. Удар прошелся вскользь, вскрывая металлическое забрало и вызывая волну гнева. Перехватив и вторую руку, я сломал ее сразу в нескольких местах. Для оставшегося безымянным врага это было слишком, и он с криком упал на ступеньки. С силой я вбил ногой его голову вниз, наслаждаясь треском ломаемого черепа. Достав пистолет, сделал несколько контрольных в голову. Остановившись, я прислонился к стене, оставляя на ней кровавые разводы. Все же, он меня неплохо так подрезал. Пришлось доставать первый сухпайк из нескольких пластин сушеного мяса и жадно в них вгрызаться. Вместе с кровью из меня как будто вытекало сознание голода. Я уже не понимал, почему меня так тянуло в бой. Понятно, что хочется отомстить, но зачем это делать настолько прямолинейно? Это ведь голод славился лобовыми атаками, а я больше люблю неожиданные удары. Засады там или вон как с теми ночными гостями было, неожиданно влететь прямо в группу врагов, моментально убив большинство из них, опереться в лоб на врага, давая ему время среагировать и может даже подготовить что-то мощное, уж спасибо, как-то обойдусь. Раны затянулись. Проверив магазин, я пошел внутрь здания, в котором бои сейчас шли на каждом этаже. Ну как пошел, я решил забраться внутрь моим любимым способом. Через окно второго этажа, в смысле. Мне повезло, вылез я как раз за спинами группы бандитов. Собственно, на звук и ориентировался. Три выстрела, три трупа падают на бетон. В спину тут же вошла очередь из автомата, заставив покачнуться и вызывая ярость. Я начал заваливаться вперед, но в падении успел развернуться и выстрелить в еще одного бандита, создавая у него в груди непредусмотренную природой дыру. Бой все больше разгорался, что не могло меня не радовать. Я носился по огромному зданию, ловля прилетающие со всех сторон пули и стреляя в ответ. Лишь дважды мне попались серьезные противники, с которыми пришлось повозиться. Один из них – амбал 2-метрового роста с остальными перчатками. Его удар мне пришелся прямо в шлем, начисто сломав забрало. Только он полагался исключительно на силу, а значит убить его было легко. Второй была девушка-маг. Ее умение полностью блокировало летящие в нее пули, даже артефактные. Она успела положить двух штурмовиков, кидаясь в них молниями. Только вот я заметил одну мелкую деталь, камешек, прилетевший ей в изящный сапожек. Или то был кусок бетона, отлетевший от попавшей пули. Неважно, главное, что щит этот, скорее всего, не сплошной. Резко упав, я выстрелил ей в ступню. Пуля с легкостью прошила ногу девушки, заставив ее вскрикнуть и упасть. Щит погас и ее тут же накрыли двумя выстрелами из подствольников. Тело взметнулось ошметками плоти. Эх, сложно в современном мире быть чистым магом. Здоровье ни к черту. Зачистка длилась еще минут 5, за которые я успел поднять несколько уровней. А потом один из бойцов подошел ко мне и передал послание горца. Оказывается, они с Шеей уже минут 5 как звали меня на крышу. Именно там они сейчас сражались с графом. Я же выпал у боя, таки потерял шлем, в котором и были наушники. Точнее говоря, я его выкинул после того, как мне сломали забрало. Ухмыльнувшись, я быстро пошел наверх, благо тут невысоко, всего лишь 5 этажей. К винтовке патронов почти не осталось. Так, 3 бронебойных и 1 артефактный. На будущее нужно будет брать побольше. Пока же я зарядил все патроны в один магазин и, памятуя про тот самый случай, убедился, что артефактный патрон идет первым. Выйдя на крышу, я увидел, как горец с Шеей наседают на графа. Последний и правда походил на графа, полная латная броня, искусно сделанный меч и развивающийся плащ. На крыше было весьма ветрено. Одна проблема, все эти артефакты хоть и давали отличную защиту, но особо навыков не добавляли. У нашего общего врага явно не хватало опыта в битвах против нескольких сильных врагов. Это приводило к тому, что он раз за разом получал удары то от горца, то от Шай. Девушка, кстати, орудовала двуручным молотом. Причем дралась она весьма забавным образом, доставая его из инвентаря в последний момент. Видимо, у нее какое-то умение, слишком уж быстро артефакт появлялся в ее руках. Бой немного заходил в тупик. У графа была красивая некроманская броня. Ну, знаете, как в играх, с ребрами на грудной клетке, вся черная и так дальше. Сам заставлял художников такие рисовать, чтобы потом продавать через лутбоксы. Несколько ребер на броне уже были сломаны и их осколки валялись на крыше. Но это было единственное видимое повреждение. Но со своей стороны, граф вообще не мог нанести какой-либо урон. Слишком уж слаженно работала эта пара. Они отлично проводили ротацию, чтобы не попасть под удар. И пока граф ими занят, я могу попробовать что-то сделать. Прицелившись, я послал пулю точно в лоб. Противник дернулся, запрокинув голову и упал на колено. Но тут вокруг него сформировался энергетический щит, что спустя секунду взорвался с оглушительным хлопком. И глаза графа уставились прямо на меня. «Беги!» – послышался крик горца. Я и сам уже ощущал опасность. Даже рванул в сторону, но немного не успел. Зона повышенной гравитации сформировалась буквально на пару секунд вокруг моей руки. Если бы остался на месте, то там была бы моя грудь. Но даже так, все кости в конечности переломало, а ее саму почти что оторвало. Кость вышла из сустава и грозила оторваться от тела, но тут умение закончило свое действие и я упал, перекатившись под бетонный выступ. Стоит ли говорить, что мой выстрел никак особо не повлиял на бой, и что обычные патроны вообще делали эдакую дугу вокруг графа. Он еще один раз попытался меня достать гравитационным ударом, но теперь я был готов и успел увернуться от него. Осознание собственной слабости бесило меня, но я наконец-то научился разделять собственные мысли от налета мыслей голода. И теперь злость не делала из меня берсерка, а заставляла активнее работать мозгами. Итак, пулями его не взять, напрямую лезть не вариант. Даже если зайду сбоку, толку мало, мои серпы разве что поцарапают его броню. Нет, был, конечно, вариант выцарапать ему член на броне и понадеяться, что по понятиям он решит покинуть зашкваренную броню, но вариант вряд ли рабочий, а значит, нужно действовать умней, так, чтобы он никак не ожидал такого. Уже через минуту я крепил взрывчатку на потолок 5-го этажа. Прямо над нами продолжали драться Горец и Шея против графа. А знаете, в чем главная особенность их драки? Граф всегда понемногу отступал в одном и том же направлении. А уж найти тротил было несложно, у штормовой группы им весь инвентарь забит. Тут, кстати, оказалось, что от сильных игроков так фонит энергией, что я их могу почувствовать через потолок. Почему-то, такая штука не сработала с королем, но будем пока считать, что от такого радара тоже есть свои средства РЭП, а я о них просто не осведомлен. В любом случае, это отлично помогло мне следить за движением графа. Взрыв был вообще не похож на киношные, с огненным столбом и разлетающимися во все стороны кусками бетона. Больше пыли, чем огня. Я даже не пытался повредить графа самим взрывом. Ну уж нет, членовредительством я займусь собственноручно. Потеряв опору, граф упал вниз, почти даже приземлился на ноги, но почти не считается. Он шмякнулся прямо на пол, буквально на секунду выпав из реальности в попытках сориентироваться. Но в бою секунда – это огромный срок. Я решил провернуть с ним тот же трюк, которым я убил голода. Подскочив сзади, я зубами вцепился в его шею, пока руки запихивали 3 связанные тротиловые шашки ему за шиворот. Оттолкнувшись от него ногой, я прокатился по полу, уворачиваясь от взмаха меча. Вкус горячей крови был омерзителен. Я уже говорил, что ненавижу вот так живьем есть людей, но даже это не помешало мне нажать на кнопку подрыва. Глава 26. Все, что оставалось сделать, выковырять графа из его брони и, не давая ему прийти в себя, транспортировать к Фениксу. Это было не так легко. Тело у бандита было весьма крепкое и регенерировало очень быстро. Только вот тут, как в анекдоте, был один нюанс. Как-то внезапно оказалось, что у него регенерировалось все, и переломанный в кашу позвоночник, и разбитое лицо, и проткнутое сердце, все, кроме оторванного куска шеи. После обнаружения этой находки, Горец и Шай как-то резко повернулись ко мне, и я был не против восстановить силы. Точнее говоря, я был против, не люблю питаться вот так, мне бы мясной суп, котлеты или хотя бы шашлык. Не потому что сырое мясо мне не нравится, просто зачем его не готовить, если можно готовить, но тут особого выбора не было, да и сойдемся, что это работа на репутацию. В общем, я сел и основательно так разорвал руки графу, оставив от предплечья одни лохмотья. Ради приличия, сначала дезинфицировал их найденной тут же водкой, а потом попросил одного из штурмовиков поджарить их несколькими огненными шарами. Лишь после этого я взял руку нож и принялся за трапезу. На вкус граф был странным, его мясо не вызывало той бури эмоций, как было с голодом, хотя по силе они вполне на одном уровне. Правда, сила у них совсем разная по типу, но в принципе в один ряд их поставить можно. Видимо, с голодом я испытывал в первую очередь эмоциональное удовлетворение от его убийства. Ну, либо, просто у разных людей разное мясо. Нужно будет сравнить с Фениксовым, он таки согласился на мое условие, но оплата только после окончания работы. Как я и ожидал, примерно через полчаса после моего ужина, в голову начали лезть чужие воспоминания, и не только. Я попробовал порезаться и с удовольствием ощутил, что порез затянулся почти мгновенно. Но в целом особо ничего полезного в голове у графа не было. С оружием я и так неплохо обращался, да и его знания были сильно размыты. Но был другой забавный эффект. Воспоминания графа полностью перебили воспоминания голода. В плане, это были диаметрально противоположные по характерам личности. Голод был прямолинейным и агрессивным, а граф – хитрым и предпочитающим, когда за него дерутся другие. А сам он, естественно, должен был лишь пожинать плоды побед. Идеальная битва для голода – это кровь в кишки распидоросила и трясущиеся в страхе перед ним враги. Идеальная для графа – это та, в которой он победил, не участвуя. Забавный, в общем, эффект. Задумавшись о нем, Я едва не пропустил попытку графа сбежать. Он использовал какое-то умение, резко восстановив огромную часть повреждений, и бросился в сторону ближайшего дома. Увы, Шай была быстрее и одним метким ударом сломала ему коленную чашечку. Все еще поражаюсь, насколько странно смотрится боевой молот в руках не такой уж крупной девушки. Впрочем, работает он от этого ни разу не хуже. Честно говоря, поначалу я даже думал взять да и в наглую нарезать себе мясо с графа. Во-первых, почему бы и нет? Во-вторых, с него не убудет. Но что-то перехотелось. Совершенно никакой человек. Эх, а я, оказывается, понемногу становлюсь гурманом. Также, по дороге к базе, я решил распределить очки. В бою я добил уровень до 40 и даже получил 1 очко развития, как раз за мясо графа. А вот рун из него никаких не выпало. То ли для этого нужно убить его, то ли просто никаких новых он не имел. Обязательно нужно будет проверить этот момент с мясом феникса. Так что после распределения мои характеристики стали следующими. Людоед. Ранг. Монстр. Уровень. 40. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки развития. 2. Характеристики. Сила. 65. Ловкость. 70. Здоровье. 60. Интеллект. 40. Выносливость. 45. Восприятие. 35. Мудрость. 28. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна ловкости плюс 5 к ловкости. Руна интеллекта плюс 5 к интеллекту. Руна силы плюс 5 к силе. Руна восприятия плюс 5 к восприятию. Руна мудрости плюс 5 к мудрости. Руна выносливости плюс 5 к выносливости. Руна гиганта плюс 10 к силе, плюс 10 к здоровью. Руна вечного мудреца плюс 20 к интеллекту. Руна разрушителя плюс 10 к силе, плюс 20 к силе ударов. Руна чудовища плюс 10 к здоровью, плюс 20 к скорости регенерации. Умение. Управление энергией. Поедание. Классовое. Боевая трансформация. Упор я решил делать, как и раньше, на ловкость. Невероятно полезная штука. Правда, тут у меня выходила одна несостыковка. Мне одновременно хотелось и ловкость качать, и в тяжелых бронежилетах бегать. Не то, чтобы это было совсем уж несовместимо, но все же одно другому мешало. В будущем придется сосредоточиться на чем-то одном. Графа таки убили. Растворили его тушку в ванне с кислотой. Он долго растворялся. Даже с учетом, что это была кислота от системных умений, все равно на казнь пришлось потратить около 6 часов. В стеклянную ванну постоянно подливали кислоту, а самого бандита приходилось длинными металлическими палками погружать под воду. На удивление живучий игрок. Жаль только, что его живучесть мне вместе с мясом не особо передалась, так, лишь чуть более быстрая регенерация. А вот из хорошего, Феникс все же согласился на пожертвование в фонд голодающих монстров. В плане, отрезал от себя хороший такой кусок мяса. Правда, пришлось очень сильно настоять. Пускай граф не очень вкусный, но его мясо было очень полезным и я вполне рассчитывал получить себе огромную вырезку на будущее. По крайней мере, такую позицию я отстаивал в споре о том, что его мясо я бы скорее скормил Захару, чем скушал бы сам, другим знать не надо. А тут его прямо в кислоту и палками ко дну прибивают. В общем, получил я и мясо, и тяжелое вооружение, которое мне вроде нахрен не нужно. Хотя чисто в теории, а можно ли Захара обучить работе со станковым пулеметом? Хотя глупый вопрос, конечно же можно. Забавно, наверное, будет. Идешь такой, видишь пулемет в кустах, а кусты злобно так шевелят своими зелеными щупальцами в ответ. Хех. В общем, с Фениксом мы разошлись на вполне дружеской ноте. Ну, почти, все же вырезать себе из ноги кусок мяса не очень приятно. Даже если ты делаешь это в окружении целителей и под обезболивающим. Но это было очень важно для меня. Как минимум, с гастрономической и естествоиспытательской точек зрения, на вкус Феникс был странный. Такое ощущение, что его мясо хорошенько так подперчили, ощущалось даже некое жжение во рту. Не сильное, как после васаби, а легкое приятное жжение. А, ну и мелочь, едва не забыл, с его помощью я смог стать высшим монстром. Это было максимально неожиданно. Самое удивительное, не было каких-то ощущений, лишь выскочившая табличка. Я ожидал чего-то, ну не знаю, как-то попафосней, чтобы трансформация была, как в фильме, ну или хотя бы дикий приход, как от наркотика. Но ничего такого, просто оповещение, что я добрался до высшей ступеньки эволюции монстров. Выше только высшие, уж простите за каламбур. А так я просто улучшил свои умения, как раз было достаточно очков для этого. Как и в прошлый раз, улучшение умения дало огромный прогресс. Теперь я мог без проблем наращивать себе костяную броню, какой угодно формы. Теперь она была прочнее и появлялась быстрее, чем раньше. Но важнее даже другое, я мог очень сильно изменять свое тело. Стал эдаким метаморфом, мог сделать плеть с лезвием на конце вместо руки, или полностью изменить черты лица. Правда, любые манипуляции были весьма болезненны, так что я старался обходиться без них. Но куда интереснее было новое поедание. Теперь, съев мясо игрока, я получал от него все, вплоть до воспоминаний за последние несколько дней. Я даже мог начать пародировать привычки съеденных. В принципе, такое и раньше было, но только от совсем уж сильных личностей по типу того же голода. Также меня порадовало новое управление энергией. Оно невероятно расширило мои возможности. Оказывается, что энергией можно заменить почти любое умение. Ею легко можно замедлить падение, исцелить, кинуть ее просто в качестве снаряда во врага. Но, честно говоря, я пользовался почти исключительно усилением и иногда еще магической защитой. А все потому, что мне подарили новую игрушку. Честно говоря, я был удивлен. Даже не знал, что такое существует. До этого момента я был свято убежден, что мой ВСК «Выхлоп» — это самая мощная из снайперских винтовок. Ну, есть еще легендарный «Барретт», но кто его сюда в Россию будет привозить? Но нет, оказалось, что и у наших нашелся достойный ответ — КСВК. Винтовка эта была под тот же калибр 12,7, только вот длина гильзы была не 55, а 108 мм. Стоит ли говорить, насколько этот боеприпас был мощнее всего остального? Таким патроном вполне можно пробивать броню БТР, не то что какие-то бронежилеты или кирасы игроков. Патронов к нему, правда, было не так чтобы много. Но если учесть, что каждый патрон – это труп. Причем от меня требовалась сущая мелочь – просто прийти в качестве охранника на торговую сделку между Молотом с несколькими другими торговцами и представителями нефти. Они как раз недавно приехали и обосновали базу в бывшем складском помещении. Причем реально приехали, на 6 грузовиках и 3. Сразу видно, что не оборванцы какие-то, а весьма солидные господа. Впрочем, хоть обе стороны сильно не доверили друг другу, но до войны не дошло. Так, договорились о сферах влияния. Хотя в тот момент я явственно ощутил, что это просто затишье. Не верится, что нефтянка, если Бонзай мне не наврал про нее, оставит Феникса и остальных в покое. Филиала им точно будет мало, только монопольное положение. Но это уже будущее, а мне ни к чему пока спешить. Вообще, за последние дни у меня произошла серьезная переоценка всего. Во-первых, я отбросил идею о том, чтобы стать хоть каким-то торговцем. Скучно, пресно, займет очень много времени. Понятное дело, что я все равно буду активно участвовать в обменах. Но стремиться к этому а зачем? То же самое со снаряжением. Украшенные рисунками шлемы я поставил на полочку. Это точно не часть моей личности. А от других мне нужно лишь мясо и навыки, а не привычки и воспоминания. Хотя вот бронежилеты с разными надписями я все же оставил, смотрелось и правда неплохо. Прошла уже неделя после того, как я переехал в новое логово. Теперь это была бывшая гостиница. Но хоть она и бывшая, но жить тут было все еще весьма неплохо. Люксовые номера не сильно пострадали. С помощью пары техников, присланных Молотом, даже удалось восстановить бойлер, кондиционеры и холодильники, что теперь запитывались от генератора. Сам же торговец за это получил кое-что из снаряжения голода. По сути, я сидел на огромной такой горе оружия и патронов, думая, на что бы ее потратить. Увы, пока ничего особо в голову не приходило. Патроны 12,7 ха 108 я и так сразу скупал, будь они в наличии, а остальное было не настолько нужно. Так что большую часть времен я тратил на полуигры, полутренировки с Захаром. Вообще, Захар день ото дня радовал меня новыми достижениями. Он уже научился весьма неплохо стрелять. Ну как неплохо, метров с 20 одиночными попадал. Но это с автомата, на удивление с пистолетами у него было все куда лучше. Он спокойно мог стрелять сразу с 3-4 пистолетов, причем относительно метко. А вот с тяжелым оружием таки не срослось. Все же зрение, или чем он там этот орган восприятия заменял, у него было далеко не как у орла. Опытным путем я определил, что в лучшем случае он видит метров на 100, но в среднем уже теряет меня из виду на 70-80. Зато я научил его ходить. Точнее, мы вместе придумали, как это делается. Мне пришлось на доске рисовать ему маркером, как примерно работают мышцы у человека. Черт его знает, что он там понял, но уже на следующий день он попробовал пройтись, и сделал он это весьма успешно. Правда, оставалась все еще проблема с корнями. Если он вылезал из земли, то начинал очень быстро засыхать. Но и эта проблема решилась, я нашел ему очень маленький горшок, который вообще не мешал двигаться. Так что при необходимости Захар вполне мог самостоятельно передвигаться по дому. Другое дело, что ему это не очень нравилось, он предпочитал лежать на солнышке. Но самое неожиданное, это внезапный приход гадюки. Девушка явилась ко мне в сопровождении еще двух бойцов с уже знакомыми шевронами нефти. С нашей прошлой встречи она заметно изменилась, теперь от нее исходил другой запах. Она стала увереннее и сильнее. Хотя я все равно смог уловить легкие отголоски опасения, совсем фоновые. Оказалось, что она, как в той шутке, пришла договориться. Почему прислали именно ее, я даже не спрашивал. Ее сопровождающие сразу же развернулись, а гадюка безапелляционно заявила, что останется тут на ночь. Не то, чтобы я был против, даже наоборот. В общем, о чем конкретно нужно договариваться, я узнал лишь утром. В принципе, о мелочи. Беспрепятственный проход и использование соседнего дома в качестве мини-склада. Ну и чтобы я помог им в разведке. Как бы невзначай, гадюка упомянула, что на этой или следующей неделе они собираются убить таки короля мертвых. Весьма интересное задание, я даже обещал подумать насчет того, чтобы присоединиться. Все это она передала по рации, а после попросила еще остаться на несколько дней. И я вновь согласился, ха, можно даже сказать, что слегка размяк за это время. Но на самом деле это была отличная возможность кое-что узнать. Например, что мне может предложить нефть в качестве оплаты. Просто оружие и бронежилеты, это, конечно, неплохо. Только не очень интересно. И, как оказалось, им таки было чего предложить. Первое и самое основное – артефактные пули. Как я уже понял, они были куда мощнее обычных и пролетали сквозь большинство щитов. В теории, можно было сделать артефактными даже патроны к КСВК, и вот ими, наверное, уже можно будет даже танковую броню пробивать. Так ведь это же не простые патроны, а бронебойно-зажигательные, так что любому мясному врагу точно будет очень больно. Во-вторых, в нефти появилось несколько артефактов, которые могли надеть монстры. В плане, не просто надеть, это и раньше я мог сделать, но еще и получать с этого бонусы к характеристикам. Гадюка пообещала достать парочку таких в следующий раз. Всю неделю я потратил на тренировки. В принципе, даже неплохо овладел улучшенными навыками. Даже понял, как в прошлый раз король так легко разделался со мной. Все дело в умелом управлении энергией. Если ею правильно пользоваться, то даже разница в силе не важна. Чисто для понимания, я мог одним прикосновением к кирпичной стене сломать ее, пустив по ее швам энергию. А если ею пользоваться при ударах, то эффект будет куда сильней. Но все эти тренировки и усиления, ради чего, ибо я опять лежу с переломанными костями и, кажется, трещиной в позвоночнике, уж слишком плохо меня слушаются ноги. Правда, на этот раз и королю досталось, по крайней мере я смог сломать ему несколько ребер и разбить лицо. А ты неплохо так подкачался, он плюхнулся на поднесенное одной из девушек кресел, Янь, подлечи его. Магичка послушно подошла и стала быстро залечивать мои раны, пока король обжимался с другой девушкой, что уже сидела у него на коленках. Нужно поскорее подняться, а то он опять решит устроить перерыв на несколько часов. Вообще, изначально я хотел попытаться убить короля. КСВК и артефактный патрон не дадут ему особо много шансов. Регенерации как у графа он не имеет, так что удачи ему собрать в кучу мозги. Ну а уж с его гаремом я и так справлюсь. Вот только, оказалось, что и с ним вполне можно договориться. В последнее время король скучал, видимо, по причине остановки расширения гарема. Вспомнив кое-какую подброшенную гадюкой информацию, я пообещал помочь ему с этим. В чем-чем, а в человеческих ресурсах у нефти проблем точно не было. А уж переправить парочку девушек под опеку такого сильного игрока, там даже принуждать никого не понадобится, скорее всего. Взамен же, я потребовал спарринги. Мне не было где оттачивать новые навыки. Монстры были уже слишком слабые. Разве что новые рыцари тьмы были неплохи, но тут обратная проблема. Они поодиночке не ходили, а я за раз мог нормально драться лишь с двумя максимум. Вообще, нежить заметно усилилась. Пока люди что-то думали и собирались силами, король мертвых тоже кое-что придумал. Теперь вместо обычных зомби, скелетов и незавершенных, по улицам бродили отряды королевской гвардии, мощной нежити в черных доспехах. Доспехи эти огнестрелом пробивались, но с трудом. Если примерно прикинуть, то их доспехи имели примерно 6 класс защиты. Конечно, против моей КСВК это все еще было сродни броне из фанеры, но крупнокалиберных винтовок у игроков было крайне мало, так что неудивительно, что зло, или кто там у них главный, решил в скором времени провести штурм Кремля, и так уже дали не в меру развиться врагам. Уже через минуту я смог встать на ноги, даже не скажу, что с трудом, все же классно иметь рядом целителя. Король в это время уже начал целоваться с сидящей на нем девушкой. Увидев, что я поднялся, он со вздохом поднял ее и аккуратно поставил на землю. Уже восстановился? Ну давай, может в этот раз у тебя удастся победить. Глава 27. Я лежал в теплой ванне. Дорогое удовольствие, особенно с учетом, что воду для бытовых нужно мне приходится носить самому. Но сегодня был повод. Наконец-то я закончил день хотя бы со счетом 10-1. Вообще, наш общий счет по спаррингам с королем был 31. В день мы дрались по 10 раз, так уж совпало. Да и все равно последние бои мы оба уже были очень уставшими. Сколько мяса не ешь, а несколько раз сломанные кости все равно побаливают. А растягивать тренировку еще и на отдых мне не хотелось, хотя девушки вокруг короля так и норовили утащить его на перерыв. Честно говоря, победил я скорее по случайности. В 9 бою его прямой удар слегка соскользнул по пластине на моих ребрах. Король завалился вперед и словил мощнейший удар локтем в челюсть. Это его не остановило, но я ведь добавил. Причем несколько раз. Что забавно, все девушки как будто сговорившись болели за меня. Видимо, череда побед короля им уже надоела. Тем более, что со второго дня наши бои уже были очень-очень близкими. Каждый раз мне не хватало буквально мелочи до победы. Где-то пропустил лишний удар, где-то сам промазал. Один раз вообще по-глупому проиграл, поскользнулся на крови. Не упал, но атака полностью сбилась. Тренировки хоть и измотали меня, но я чувствовал, что стал сильнее. Точнее даже не столько сильнее, просто лучше освоил уже полученные умения. Научился делать еще более крепкую броню и наносить еще более разрушительные удары. Например, раньше для разрушения предмета я просто вкачивал в него энергию. Но оказалось, что при этом можно заставить энергию как бы закрутиться внутри, по типу спирали. Это наносило еще больше повреждений. Но это все были мелочи. Хотя и очень полезные в предстоящем бою, я согласился на условия нефтянки. Послезав Тразло и все остальные кланы, в которых я даже начал понемногу разбираться, шли на штурм Кремля. Как сказала гадюка, выбора не было. С одной стороны, их прессовали мертвецы, с другой, ранее затихшие новые монстры. Те самые, которые неправильные. Нужно было избавиться хотя бы от одной опасности. Да и ресурсы в городе уже начинали подходить к концу. Да и в любом случае нужно было расширяться. Как минимум, привлекать новых людей, на что очень уповала нефть. Ну да это не суть. У меня была конкретная и не особо сложная задача, пройти со штурмовым отрядом и прикрывать их, в сам Кремль мне даже не нужно соваться, это дело диких сердец, самого сильного клана Востока. Как рассказывала гадюка, это даже не клан, а скорее группа по интересам, в ней редко было больше 10-15 людей, но каждый из диких сердец был просто охренеть как силен. Причем это были не просто лучшие бойцы, это лучшие бойцы, одетые в лучшую крафтовую экипировку. А в ней одно кольцо, без учета рун, могло давать плюс 10 к характеристике. Задача же меня и моего отряда – просто закрыть центральную часть Москвы, чтобы враги не могли сбежать или хотя бы сделали это не так быстро. Попутно, мы отвлечем на себя часть их сил, что тоже приятно. Был еще один нюанс, с такой же как у нас задачей должны были прийти какие-то игроки с севера. Смекайте, к чему я веду. Ночь, бой, случайная крупнокалиберная пуля – прилетевшая в голову я ведь не забыл, кто меня пытался казнить на крыше несколькими месяцами ранее. Уж я не стану разводить цирк и давать шанс апостолу сбежать. Почему я был уверен, что он там будет? Не знаю, просто чувство такое. Мир стремится к полноте, а у нас с ним незавершенное дело. Хм, даже как-то по-философски получается. Интересно, что бы я мог ему сказать перед смертью? Этот вопрос меня реально заставил задуматься. Минут 5 я сидел, вертя в пальцах крупнокалиберный патрон от снайперки и глядя на его заостренный кончик. Наверное, даже имея такую возможность, я бы ничего ему не сказал. Никаких пафосных речей о расплате или рассуждений о карме. Просто прилетевшая откуда-то пуля, расплескивающая его мозги по асфальту. Даже особого удовлетворения я от этого не получу. Так, еще один закрытый гештальт, не более. Не в том плане, что я понял его и простил, все равно ведь убью. Как минимум потому, что какой смысл оставлять его в живых. Он же наверняка когда-то попробует второй раз меня убить. Просто предстоящее убийство не вызывало особых чувств предвкушения, как с голодом или графом. Взгляд опять зацепился за лежащую в постели гадюку. Теперь она почти постоянно жила у меня, лишь изредка на пару дней уходя по делам. В принципе, выгодно было всем. Нефть серьезно думала, что именно из-за этого я не трогаю их отряды, проходящие по моей территории. Я получал ежедневный секс и вполне интересную собеседницу. Ну а девушки просто платили что-то по типу зарплаты, по сути чисто за отдых. Кстати, гадюка и правда была весьма интересной, как личность. Я почувствовал с ней даже некое родство, особенно, когда она весело рассказывала о том, как она убедила глав нефти в ее абсолютно необходимом участии в качестве посла, что без нее, и я начну чудить, и Феникс с остальными начнут натравливать меня на них, и вообще посмотрите на него, он же монстр, он же вообще может когда-то пойти в разнос. За последнее я даже зацепился. Оказалось, что многие из тех, кто стал монстрами, в результате сходили с ума и начинали творить резню в меру своих сил. Обычно, сил этих было не особо много, но на десяток трупов их хватало, пырнуть ножом в шею спящего много сил не требует. Но лично я никаких таких наклонностей за собой не ощущал. Более того, я стал даже более миролюбивым, чем раньше. Вон, недавно ко мне один идиот пытался забраться и обокрасть, так я ему всего лишь обе коленные чашечки сломал. Даже отогнал Захара, чтобы тот его не съел. Правда, последнее я сделал скорее для самого питомца, негоже ему всякое говно в пасть запихивать. Тот немного обиделся, что выражалось в медитации на подоконнике и игнорировании моих приказов, но он быстро отошел, когда время дошло до обеда. Гадюка же сегодня удивила меня, попросив кусочек мяса. Да, того самого мяса. На мой немой вопрос, она ответила, что просто хочет попробовать ради интереса. Нет, будь я на ее месте, попросил бы то же самое, хотя бы чтобы сравнить вкус человеческого мяса с другими. Хоть последний раз почти сырую свинину я ел несколько месяцев назад, но этот вкус тяжело забыть. Но я ведь себя не считал нормальным человеком даже до прихода системы, а для нормального человека такая просьба выглядела крайне странно. Немного пожевав, гадюка поморщилась и сказала, что невкусно, хотя мясо проглотила, а не выплюнула. Странная она, а если она странная даже для меня, это уже не звоночек, а целый набатный колокол. Впрочем, пока мне с ней было удобно, она на удивление хорошо понимала, когда меня нужно оставить одного, а когда можно и поприставать. Шла последняя ночь перед штурмом. Кстати, с кровавой луной, такие мелочи уже не особо действовали на меня, но все же много других монстров просто с ума сходили. Некоторые даже несмотря на мой статус, попытались напасть. Гадюка ушла по своим делам еще утром, так что я остался в привычном для себя одиночестве. В голове я прокручивал разные планы по убийству апостола. Например, если пуля из винтовки каким-то чудом не убьет его и придется идти в ближний бой. Или если не удастся выследить цель. Или еще что-то. Вообще, полезно иметь планы на абсолютно разные случаи жизни. Например, на случай, когда странная группа игроков идет в боевом построении прямо к твоему дому. Когда гадюки не было, я предпочитал спать в соседних домах, так безопасней. Причем, как показывает практика, если ты не находишься по адресу, то твои потенциальные убийцы немного офигевают и попадают сначала в ступор, а потом и в перекрестие прицела. Довольно оскалившись, я загнал патрон обратно в магазин и прищелкнул его к винтовке. Это точно не были случайно проходящие мимо игроки. Как говорилось, все свои в такое время по домам сидят и телевизор смотрят. Они идут в боевом построении к логову самого мирного монстра. А, ну и да, еще я заметил у одного из них нашивку рассвета. То есть, если это и не апостол сам лично решил прийти ко мне, то точно кто-то из его шайки. А значит, предупредительный можно давать сразу в голову. Я немного провел прицелом, пытаясь выцепить среди всех фигур именно апостола. Но, увы, я плохо помнил его походку или какие-то детали телосложения. А ночью все игроки выглядели одинаково. Возможно, его там и вовсе не было. Правда, я в это вообще не верил. Он не из тех, Кто откажется участвовать в таком деле? Оставалось только выбрать самую удобную цель, задержать дыхание и выстрелить. Звук от крупнокалиберной винтовки едва не оглушил меня, настолько он был громким в ночной тишине. Моя цель от попадания отлетела к стене с огромной дырой в черепе, причем пробив голову игрока. Пуля еще и разрушила стену за ней. Эх, люблю я КСВК. Рукоять затвора я передергивал уже на бегу. Главное правило снайпера – не стоит оставаться на одной позиции. Хорошо, что я не снайпер, а монстр, но правило и правда полезное. В окно, из которого я стрелял, тут же полетели автоматные очереди и через секунду в комнате взорвалось какое-то умение. Довольно сильное, судя по тому, как задрожал пол под ногами. Но меня-то там уже не было. Второй выстрел я дал из другого этажа, целился через щелочку в шторах, а с учетом, что красноватый лунный свет подсвечивал и слегка слепил моих врагов, то заметить меня было почти невозможно, разве что с помощью какого-то тепловизора. Второй выстрел уже попал в грудь автоматчика, тоже смертельно, но я раздраженно цыкнул, целился в голову, но игрок решил резко встать. На этот раз я уже не успел сменить позицию и взрыв ударил мне в спину, разрывая куртку и отрывая кусочки брони. Интересно, что за умение такое? Это точно не гранатометы или обычная взрывчатка. Судя по топоту на улице, до людей дошла простая истина. Глупо пытаться перестреливаться с крупнокалиберной снайперкой. Особенно, если твой автомат вряд ли нанесет врагу смертельную рану, а вот каждый его выстрел в ответ может быть смертельным. Так что, оставив винтовку в одной из комнат, я достал серпы. Закрыв глаза, я прислушался. Ну, точнее, использовал энергетический радар, все же со слухом это было мало связано. Как и ожидалось, несколько игроков уже были в доме. Один из них находился прямо подо мной. Ухмыльнувшись, я взял серпы обратным хватом. Потолок над врагом взорвался. Кусок бетона упал вниз вместе со мной. Игрок лишь успел повернуться ко мне, как в его тело вонзилось два клинка. Через серпы, кстати, отлично проходила энергия, до невозможности усиливая их режущий потенциал. Так что мне понадобилось лишь одно красивое движение, чтобы распороть врагу грудину, одновременно с этим отрезав голову. И артефактная броня ему совершенно не помогла. А дальше началась резня. Нападающих было немного, а моими стараниями их количество резко упало до трех. Оставшиеся игроки уже даже не стремились нападать, лишь забились в длинном коридоре, опасливо тыкая стволами во все стороны. И вот это убожество послали по мою душу, даже как-то обидно. Зато мне наконец-то удалось реализовать старую пословицу: одним выстрелом убить двух идиотов. Я подобрал оставленную винтовку и, собственно, выстрелил. Коридор прямой, враги стоят кучно. В итоге пуля пробила первому грудь, а второму голову. Стрелял я из лежачего положения, но на последнего от такого даблкилла лишь брызнула кровь. И это хорошо, мне нужен был пленный. Думаю, мы с Захаром сможем его разговорить. Я привычно откатился в сторону от ответного автоматного огня и замер. По спине пробежал холодок, я лишь сейчас удосужился заняться математикой, а она была проста. Тут не хватало трех игроков. Конечно, возможно, они в панике сбежали, а может, это я просто слегка заигрался. Резко откатившись, я едва уклонился от боевого молота, что летел мне прямо в голову. Чистая интуиция, подобравшегося врага я вообще не ощущал. Даже сейчас я не мог на нем нормально сфокусироваться, фигура будто бы плыла перед глазами. Удар разбил винтовку, вызвав резкий приступ ярости. Он не просто сломал оптику или повредил крышку ствольной коробки, ну или что там у КСВК было. Нет, он смял ее так, что теперь вместе удара останки винтовки делали хороший такой изгиб. «Сука!» – зарычал я, вставая на ноги, но убить его мне не дали. Теперь и правда сработало ощущение энергии, но только на уже кастующееся заклинание. Я опять шарахнулся в сторону, и благодаря этому мне оторвало лишь верхний слой брони вокруг сердца. Причем непонятно как, это не был просто кинетический удар или какая-то плазма. Мне как будто вырезали дыру в бронежилете, вместе с этим хирургически точно удалив часть костяных пластин. Но думать над природой умения времени не было. Вторая рука уже летела мне в лицо все с той же магией. Я перехватил конечности и использовал недавно натренированную штуку – разрушение магии с помощью собственной энергии. С экспериментами мне помогла гадюка, ей это тоже было интересно. По сути, фокус простой. Правильно запустив собственную энергию, ты тупо подавлял системные умения. Причем любые. Но тут что-то пошло не так, даже не знаю что. потому что такого в моих экспериментах никогда не было. Произошел взрыв огромной мощи. Мою правую руку буквально разорвало в клочья. Врагу досталось и того сильнее. Я видел, как он отлетает в сторону, забрызгивая стены кровью. Меня же ударной волной вынесло на улицу, вместе с половиной фасада здания. Но оторванная рука – это мелочь. С помощью трансформации я уже наращивал поверх нее эдакую временную конечность. Чтобы убить бойца с молотом, хватит. Он не очень быстрый, но нужно быть осторожным. Тут может быть кто-то еще на подмоге. Только вот поднявшись, я тут же упал на колено. Конечности отказывались работать. Из-за шока от потери руки, я даже не сразу заметил, как из моей груди показалось острие клинка. И такой клинок я видел только у одного человека. «Привет, людоед. Давно не виделись». Один его голос уже разжигал во мне ярость и желание убить владельца. Только что толку от ярости, если я полностью парализован. У меня не только не двигалось тело, даже энергопотоки перестали реагировать на моих попытки их как-то задействовать. Я буквально что застыл на одном колене и с клинком, торчащим из спины. «Как я погляжу, с нашей последней встречи, ты стал сильнее», — апостол кивнул в сторону лежащих на улице трупов. «Знаешь, даже немного страшно стало, а вдруг ты бы первым за мной пришел? Не то, чтобы у меня не было бы шансов, но это было бы очень опасно. Я тебя разорву», — мое горло едва сумел просипеть эти слова. «Это вряд ли», — спокойно, но уже без доли иронии в голосе сказал апостол, доставая пистолет. «Знаешь, настоящих монстров убивают дважды, хотя ты все равно вряд ли поймешь. Я даже не пытался как-то дернуться, бесполезно. Просто смотрел ему в глаза, пока он взводил курок РШ-12. Да-да, того самого легендарного и максимально бесполезного. Для обычных людей бесполезного, а вот для игроков, в самый раз. Мощный патрон 12.7Х55, компактное, относительно компактное оружие. Первая пуля пробила мне грудь и сердца, после чего взорвалась. Жгучая боль скрутила меня, заставив упасть. Клинок покинул свое уютное место под моей лопаткой, но я все равно не мог пошевелиться. Дав мне помучиться несколько секунд, апостол пинком перевернул меня на спину, став прямо надо мной. «Умри!» Черный ствол пистолета вновь плюнул в меня пулей. На этот раз, в голову. А может, это голову ему отпилим? Игрок с молотом прохромал к лидеру рассвета. «Вон, сука, сколько наших положил! Кто это вообще такой?» Да так, на губах апостола застыла легкая улыбка, одна мразь, очень хитрая, живучая и не желающая умирать мразь. Лишь сейчас он обрел внутренний покой. Убийство людоеда висело над апостолом дамокловым мечом. Он не верил, что такой человек смог бы умереть от какого-то там ядовитого тумана. Пускай он ненавидел людоеда и презирал его ценности, но все же знал, это сильный человек, не в плане физических показателей, а в плане воли к достижению целей. И после устроенного на крыше его цель могла быть лишь одной – убить самого апостола. Но людоед просто исчез. Десятки отрядов, посылаемых по окрестностям, не находили никого даже близко похожего на него. Апостол даже связался со злом, как бы это глупо ни звучало. Но и на Востоке тоже не слыхали о человеке с таким именем. И это изменило бывшего спецназовца, а нынче лидера крупнейшей северной группировки. Он стал раздражительным. Всегда и везде ему мерещилось, что вон сейчас из того окна по мне выстрелит. Даже уровни он поднимал так активно именно для этого, чтобы стать сильнее и чтобы людоед его так просто не убил. Сейчас, стоя над трупом своего заклятого врага, он ни о чем не думал. Ни о куче убитых игроков, что погибли на этом задании, ни об намертво испорченных отношениях со злом. Он слышал, что нефть, один из самых влиятельных кланов Востока, имела какие-то свои торговые дела с людоедом, и на требование выдать его, зло ответил решительным отказом. Переводя на простой язык, пообещал войну, если апостол полезет к людоеду. Видимо, у лидера Объединенного Востока были какие-то свои планы на этого монстра. Так что с головой, вновь переспросил подчиненный, оставь, или забери лично себе, если хочешь. Система дала мне уровень за его убийство и кое-что еще, а значит, он точно мертв. Хотя, повернувшись, апостол добил весь боезапас револьвера в грудь людоеда, превратив ту в кровавое месиво. В голове все равно уже и так была огромная дыра. Это были специальные артефактные пули, невероятно сложные в изготовлении. После них нельзя было регенерировать, да и сами они имели свойство разрываться. То есть, это были буквально бронебойные пули, что разрывались уже внутри мягких тканей, адская по эффективности штука. Про то, что за убийство высшего монстра ему дали статус героя, апостол тоже умолчал. С этим можно будет разобраться позже. А сейчас он просто стоял, улыбаясь в сторону кровавой луны. Не хотелось думать о каких-то насущных делах, лишь наслаждаться моментом. Он ждал, ждал, пока игроки уйдут. Страшные люди, что с такой легкостью справились с высшим монстром. Ну не совсем с легкостью, но никого важного они не потеряли, так, лишь расходное мясо. И попадаться на глаза таких людей ему точно не хотелось. Лишь когда прошло минут 10 с момента исчезновения последнего игрока, он рискнул выбраться из своего укрытия. Увидев первые выстрелы, он рвался в бой, но когда появилась та троица, да, монстру определенно не повезло, что он их совершенно пропустил. Тогда, возможно, были бы какие-то шансы. Спустившись вниз, он медленно добрался до площадки перед разрушенным домом. Буквально недавно взрыв колоссального количества энергии оторвал монстру руку, а игроки разрушил всю ауру. И оба при этом выжили, ну, конкретно после этого взрыва, выжили. Удивительно. Но сейчас его интересовало немного иное, а именно, останки высшего монстра. Он не знал почему, но его будто манило туда. Кто-то как будто подсказывал, что нужно делать, а главное, что так нужно сделать, что это будет абсолютно правильным решением, хотя ему оно таковым не казалось. Добираться куда-то не имея ног, задание не самое легкое. Так что когда цветок оказался над трупом, тот уже начал остывать. Это было плохо, это уменьшает шансы на успех. А что делать он уже знал, даже не знал, откуда знал, это было абсолютно интуитивное понимание сути. Первым делом, цветок сел в огромную дыру на груди. Не так давно, этот высший монстр уже рассказывал ему про строение тел двуногих. Правда, он ничего не понял и попытался сообщить это монстру, на что тот тяжело вздохнул и начал обводить самые важные области тела. И одно из них находилось именно на месте дыры в груди. Тело такого монстра могло служить почти бесконечным источником пищи для него. Он мог бы превратить себя в целый небольшой сад из одного растения и жить в таком виде минимум несколько лет. Но вместо этого, он брал лишь крохи питательных веществ, минимум, необходимый для хорошей адаптации. Перестраивать пришлось долго, тело за это время еще немного остыло, но ему удалось примерно скопировать органы. Да, они были не совсем такими, как на показываемых двуногим рисунках, но вроде должно было работать. После этого, растение принялось за оторванную руку. Это было не так важно, как голова, но и делалось намного быстрее. Конечность можно было полностью сформировать из кучи своих корней, сплетя их в подобие человеческой руки выше локтя. А подключить к нервной системе, это задача на уровне низших монстров. Оставалась голова, и вот тут было сложно. Сложно потому, что весь мозг был разрушен и при этом нужно было спешить. Ведь чем дольше работать, тем меньше шансов на успех. Совсем холодное тело невероятно сложно поднять. Я проснулся от неприятного чувства. Луч света попадал мне прямо в глаза, отражаясь от оставшегося в раме куска стекла. Пробормотав о своей невероятной любви к солнцу, я закрыл лицо рукой. Через секунду, с удивлением обнаружил что-то странное. Как будто моя рука состояла из туго сплетенных проводов разных размеров. Пришлось поворачиваться и просыпаться ото сна. Встав, я наконец-то смог осмотреться по сторонам. Я лежал на заваленной обломками улице в окружении кучи трупов. Осмотрев себя, я таки заключил, что мертвецы невероятно похожи на меня. Тоже два руки, два ноги и голова. А теперь, главный вопрос, пробормотал я себе под нос, кто я такой и где вообще нахожусь.